Загнав машину на заправку, Генри попросил лениво подошедшего к нему чернокожего парня залить полный бак, а сам пошел перекусить. В кафе почти никого не было, если не считать старика у стойки, толстухи за кассой и худосочной официантки, которая, как показалось Генри, не мыла волосы с самого Рождества. А спустя некоторое время Генри заметил, как на стоянку перед кафе въехал форд-пикап. Из машины выскочил парень, он быстро вошел в кафе и бросил мимолетный взгляд на зал, словно искал кого-то. — Здравствуй, Алан! — расплываясь в улыбке, сказала приветливо грузная бабенка за кассой, когда парень подошел к ней. — Привет, Мэри Энн! Паренек, несмотря на свою юность, был уже по-мужски развит и красив. Недаром эта корова строит ему глазки. Генри устремил на парня пристальный взгляд, маскируя свой интерес полуопущенными веками. — Мэри Энн, у тебя еще остались пончики? Мы с папой просто обожаем твои пончики. — Конечно, дорогой! — вся лучась от счастья, — произнесла хозяйка и с видимым трудом выползла из-за кассы. — Твой отец не говорил, когда я могу зайти за моими пилюлями? — Можешь зайти завтра, Мэри Энн. Я бы сам привез их тебе, но отец хочет кое-что обсудить с тобой. — Я обязательно зайду. Вот твои пончики. Может, еще чего-нибудь? У нас сегодня чудные отбивные и черничный пирог. — Не могу устоять. Ты всегда знаешь короткий путь к сердцу мужчины, — улыбнулся парень, и Мэри Энн расхохоталась. Хотя все столики были свободны, парень подошел к Генри. — Сэр, разрешите составить вам компанию? — Почему бы и нет? — вопросом на вопрос ответил Генри пареньку, ощущая знакомую приятную дрожь. — И, бога ради, без сэр. Мое имя Генри. — Приятно познакомиться, Генри. — Вы... ты у нас проездом? У него, наверное, нежная кожа, чистая, упругая, пахнущая здоровым потом. Парни в его возрасте не очень-то любят принимать ванны. После уроков они бегут на футбол, потом еще куда-нибудь. Я сам был когда-то таким. Выходит, что проездом. Еду, куда глаза глядят. Это, наверное, здорово. Я бы тоже так хотел, — робко улыбнулся парень. — Ну, конечно, ты бы тоже так хотел, сладкий мой, — усмехнувшись, подумал Генри. — Только не каждому дано оторвать жопу от кресла и последовать собственной воле, а не воле обстоятельств. — Это не так-то просто, парень. Жизнь вообще непростая штука. — Точно, — согласился Алан, кивком головы поблагодарив Лизу, принесшую ему кофе с черничным пирогом. И люди в этой жизни попадаются разные. Черт возьми, к чему клонит этот пацан? И как ты относишься к тем, кто очень сильно отличается от всех остальных? Алан посмотрел на него и смущенно улыбнулся. Во всяком случае, Генри никогда не ошибался, когда видел такую улыбку. В ней и скрытый вопрос, и просьба, и мольба о чем-то. — Малыш, — наклонился к нему Генри, — хотел бы ты познакомиться со мной поближе? Последовала долгая пауза. — Генри, старик, не нарывайся на неприятности, он несовершеннолетний. Стоит ему только рот открыть, и все копы штата желают лично оторвать тебе яйца. И сделают они это с невероятным наслаждением. Я подумал, что было бы интересно поболтать о том о сём. — Нет проблем, — сказал парень неожиданно. — Тогда я жду тебя на улице. — Я подойду. Только возьму нам что-нибудь выпить. — Нам? Хм, неплохое начало. Паренек, видно, мучается в этом вшивом городишке, где наверняка все друг друга знают по именам. Генри расплатился и вышел. На мир опускался теплый апрельский вечер, Генри достал початую пачку Честерфильда и нервно закурил, выпустив первую струйку дыма в темнеющее небо. «Лучше сядь в машину и езжай куда подальше. Не испытывай на прочность судьбу, которая и так была к тебе благосклонна слишком долго. Найди себе мужичка постарше, и все будет в ажуре». Но Генри не мог прервать это чудное состояние предвкушения. Не мог просто удрать. Алан вышел очень скоро, неся в руках бумажные стаканы с кока-колой и пакет с пончиками. — Не возражаешь, если мы сядем в твою машину? — спросил парень. — Нет, не возражаю. В машине Алан с улыбкой передал ему один из стаканчиков. — Поехали. Генри отпил кока-колу, улыбнулся и погладил тыльной стороной ладони его щеку. — Ты уверен, что хочешь то, что я могу предложить? Алан не отстранился. В его глазах не появилось отвращения. Там было что-то иное. Генри не мог определить, что именно, но очень хотел это выяснить. — Не знаю. — Но я хочу попробовать, — ответил Алан. Типичный ответ новичка. После этой ночи он либо станет таким, как я, либо будет трахать только девчонок, постаравшись навсегда забыть эту встречу. Генри улыбнулся и сделал еще один большой глоток из стаканчика. — Ну что ж, парень, давай повеселимся. Ты не против, я не против. Мы оба не против, и пусть все катится к чертям. Он завел мотор и, следуя указаниям парня, свернул машину в сторону от города куда-то в лес. Алан включил радиоприемник на передней панели и настроился на станцию в Портленде. — Бог любит вас, друзья! Бог верен вам всегда! Аллилуйя, аллилуйя! Надрывался хор Рика Реннера. «О да, он действительно меня любит», — подумал Генри, «даже несмотря на то, что я сукин кот и грешник до мозга костей».